256 гуру. Если на Земле насчитывается более 3 миллиардов воплощенных людей, то сколько же их находится в мире тонком в развоплощенном состоянии? Очевидно, что во много раз больше, ибо развоплощенное состояние обычно длительнее, чем воплощенное. Трудно даже представить себе эти огромные массы людей, а также и положение духа, оказавшегося среди этих толп, и не знающего, к чему и к кому устремиться. Действительно, растеряться нетрудно, поэтому очень важно знать, куда и к кому идете, и кто именно будет фокусом притяжения вашего сознания. Идущий к отцам с ними прибудет, идущий же ко мне со мною. Но надо обязательно знать, твердо, определенно, непоколебимо, к кому именно устремлено сердце. Случайного или нежелательного притяжения тогда быть не может. Но устремление это должно утверждено быть на земле, не случайно и не временно, но раз и навсегда. Приходящий к владыке приходит к нему навсегда. Так путь свой надземный утверждает на земле человек.